эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Народное славянское радио. И мы начинаем наш эфир, посвященный теме «Проект Мидгард-Земля. Золотой век». В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, как ведущий, и Велислав Мидгард, как докладчик. Здравия тебе, Велислав. Здравия, Алексей. Здравия всем, кто присоединяется и присоединился к нашему эфиру. Ну что ж, давай для начала представимся. Я думаю, что мне не надо представляться, меня уже многие знают, и кто-то сказал, ну, Алексей, уже надоел. А вот тебя, наверное, как наши радиослушатели и зрители, не все знают, поэтому немножечко о себе. Хорошо. Звать меня Юрий Велес. Юрий – это то имя, которым меня нарекли родители. А Велес – это осознанный выбор духовного пути, как пробуждение в себе атмана. То есть это глубокая ведическая практика, которую, в общем-то, я погружен в которую с 90-х годов, с 2000-х годов очень серьезно. Вот. И поэтому наработался ряд определенных практических действий по этим всем вопросам. Тайных тибетских доктрин, веданты. Вот. То есть, ну, вот такое образование. То есть синтез философии религий, о чем хотелось бы тоже здесь коснуться вот, в связи с проектом. Ну, я предлагаю перейти все-таки к проекту, к обсуждению. Вот. Чтобы тоже дополню мой путь, это посвящение путь бодхисаттвы, служение всем живым существам. Ну, вот это вот то состояние, к которому я пришел на вот протяжении своего пути на сегодняшний день. Хорошо. Итак, проект «Мидгард-Земля. Золотой век» запущен, и теперь нам надо рассказать, что же это такое за проект, кто в нем участвует, кто может принять участие в нем, и главное, чему посвящен этот проект, какая тематика и какая главная цель? Тематика – это, в общем-то, методологии, да, как построить вот золотой век, собственно. То есть в выверенной, выстроенной системе, структуре, на которой, в общем-то, то есть, и потом все это как бы нанизывается. Да? Структура, она принята, в общем-то, многие тысячелетия, то есть как основу вообще деятельности пути прави. То есть путь прави, он еще известен как путь дхармы. То есть дхарма – это действие, вот, которое, в общем-то, там числом 5. И, соответственно, вот раскрытие всех вот этих концептуальных точек, на которые, в общем-то, следует опереться сейчас в построении вот этого будущего. То есть, как вот структура. Он предназначен для всех людей, да, то есть, ну, он дается, в общем-то, как на рассмотрение вот этих всех предложений. Вот, по сути дела, моя заслуга, может быть, только состоит в том, что я вот нашел такие там точки, как бы сказать, соединения. То есть то, что, как бы сказать, разъединено сейчас. И, в общем-то, девиз проекта «Соединяй и здравствуй». Вот, противовес. То есть, ну, вот потом уже можно будет сейчас подойти к обсуждению деталей каких-то. Угу. Ты сначала указывал, когда мы говорили, о том, да, что в этом проекте есть разные организации, разные структуры. Вот, может быть, про это немножечко тоже расскажешь? Разные структуры. Здесь он, в общем-то, написан, как бы это сказать, ну, как макет, да, как макет. Какие-то организации, они как бы организуются, самоорганизации, например, как Народный совет. Вот, поскольку, по сути, что такое Народный совет? А это легитимное, как бы, законное наше право, да, то есть, вот, выражать свое мнение на своей земле и так далее. Проблема в том, что там прокладка это образовалась в виде коммерческой организации, понимаете, я, о которой я говорю, да, организации. И происходит вот этот вот опекун, перехватывает управление над вот всеми народными ресурсами и, в общем-то, живет, как бы сказать, припеваючи. Вот, есть определенные, как бы сказать, правовые точки, на которые, в общем-то, и идет ссылка опор. А, например, то есть проект, который сейчас всем нужен, да, которого ждут, он, в общем-то, готов и ждет. Это проект Кобы Сталина, который выражен, в общем-то, в ВДНХ. Все уже готово, все подготовлено. Только нужно проявить, в общем-то, народную волю. Предлагается, то есть, организация народных советов по местам проживания, да, вот кто где вот находится, вот, соответственно, и уже потом на единой базе, то есть, точек опоры вот этих вот, то есть, преамбула она называется, я вот могу ее зачитать здесь, чтобы было более понимание в эфире у людей, да, потому что кто-то знакомился, кто-то не знакомился. Вот. Давай, зачитай, конечно. Вот, преамбула. Оно вышло, как бы сказать, на немножечко я разозлился, когда прочитал нынешнюю преамбулу к нынешней конституции этой. И вот искал 36-го года преамбулу, не нашел. Ну и вот сложилось вот это. Вот. Преамбула. Мы, многонациональный народ России, в скобочках, СССР, РСФСР, Руси, соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека и гражданина, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство вокруг государства образующего русского народа, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам наследие землю, право и небо, любовь и уважение к Отечеству, вера в торжество правды над кривдой, добро и справедливость. Возрождая суверенную государственность Руси с приоритетом внутренних законов над внешними и утверждая незыблемость ее правовых основ, свободы совести и вероисповедания, о том, что народ является собственником, владельцем всех ресурсов и источником власти на своей земле, пространстве и времени, стремясь обеспечить благополучие и процветание на своей земле и мирового сообщества, согласно конам мироздания, цикличным законам природы, сознавая себя частью мирового сообщества, исходя из ответственности за свою родину и мироздание в целом, перед ликом предков, нынешними и будущими поколениями, сохраняя и приумножая наследие предков, вот. Ну, вот мы учредили Народный совет здесь в поселке, как бы он, поселок Подольск, не Подольск, а Ярино, то есть это город Москва, вот, территориальный, а сама структура совета, она, в общем-то, как бы организовалось общественное движение, и то есть те, кому отзывается вот эта правовая точка опоры, те, в общем-то, могут брать ее на вооружение, и будем уже между собой договариваться, потому что это правовые наши основы. Здесь вот у меня сейчас была такая ситуация, обряд. Мы проводим обряды кологодные, вот, и я не допустил в обряд тех, кто, в общем-то, под тем или иным соусом как-то вот отказался принимать преамбулу, да? Ну, казалось бы, что тут, как бы сказать, непонятного, или тут ничего лишнего нету точки. Ну, значит, что-то не так в них. Значит, это ряжно. Но это, в общем-то, можно использовать как свой и чужой. Вот. Дальше, то есть, чтобы удерживать, как бы, в правовом поле, в котором мы находимся, в реалии, да, то есть, существует коммерческая фирма РАЭФ. Вот. Мы принимаем руководством к действию те законы, которые, в общем-то, есть. Готовы, то есть, в частности, принимаем руководством действий концепцию общественной безопасности, утвержденной президентом России от 13 ноября 2013 года, как стратегию государственного развития. То есть, мы конкретно опираемся просто на закон, вот, который есть. Ну вот, как-то вот это так выглядит. Вот здесь, наверное, сразу много вопросов возникнет тебе от тех, да, которые понимают, что ты обозначил, что РФ – это коммерческая фирма. Да. И раз это коммерческая фирма, то в этом случае это что-то частное всегда. И, ну, как известно, в коммерческой фирме люди делятся на тех, кто покупатели, что-то покупают или товар, да, либо услуги этой коммерческой фирмы. И есть обладатели этой коммерческой фирмы, ну, частные, может быть, лица какие-то, и есть те, кто работает в этой частной фирме. И вот с этого вопрос, а, ну, не от меня, я так предполагаю, ну, что от тех, кто этот вопрос может поднять, потому что часто с такими людьми встречаюсь. А что же вы тогда с коммерческой фирмой этот договор какие-то пытаетесь заключать и с одним из представителей этой коммерческой фирмы, в данном случае Владимиром Владимировичем Путиным, как-то так пытаетесь, ну, не знаю, там, играть, заигрывать, взаимодействовать, если это всего лишь навсего председатель либо какое-то лицо, представляющее эту коммерческую фирму? Хорошо, я понял вопрос. Здесь, как бы сказать, возникнет, да, может возникнуть много непониманий и вот таких вот вопросов. Хотя здесь мы лишь опираемся на закон вот этой коммерческой фирмы. Для чего? А вот давайте посмотрим немножечко туда вглубь, да, истории, то есть, ну, обзор немножечко сделаем, поле деятельности. Вот, что у нас откуда пошло, какие правовые моменты и так далее. А, ну, я предлагаю вот начать с 1700 года где-то примерно, да, когда вот официально был запрещен калейдедар, календарь. Вот, можно, как бы сказать, судить о том, что, ну, примерно с того времени началась вот такая интервенция, которая происходит уже не одну сотню лет. Вот, и все эти революционные вот эти все там были проволочки, переволочки, то есть и многое-многое что другое. Суть сводится к тому, что, например, чтобы обеспечить, скажем, вот, ну, крайняя веха, точка, это опора 1936 года, сталинская конституция, вот, в котором, в общем-то, она считается самой народной, там артели, организации и прочее, то есть прописано, что это народу принадлежит, да, собственность, то есть территории, земли и так далее, что потом это разрушили. Вот, так, когда рождался человек, по крайней мере, в Советском Союзе, сейчас я не знаю, да, вот советский гражданин там, то по факту его рождения в Госбанк шла, в общем-то, бумажечка с отпечаточком, кровь медсестра делала, брала туда отпечаточек, и на это, как бы сказать, заводился счет, который потом превращался в вексель. Ну, он и превращается. И, в общем-то, управляющая компания, которая раньше была СССР, то есть управляющая компания, да, она брала на себя ответственность какую-то и, в общем-то, управляла вот этой всей машиной. То есть опекуны, скажем так. Вот. А как нам, то есть, ломиться через закрытые ворота, там, баррикадки, там, бесполезно это делать. Вот. И здесь как раз-таки это сделано для того, правовые точки, через которые нужно зайти в эту кабинку и положить приказ на стол. Вот. А приказ... То есть, как раз-таки народные советы. Что это такое? То есть, у народа, ну, может быть, до конца нет еще и понимания, оторвано, потому что от реалий. Что такое народный совет? А вот, например, там 50 человек собрались в районе, вот народный совет, издали решение, там, например, как бы сказать, провести экспертизу вышек на вредоносность и убрать их. И вот это потом идет в местную администрацию, как воля народного совета, там, через депутатов там, или еще там, через местное самоуправление. Это вот правовые точки входа. И если это будет все написано грамотно и правильно, в форме обратного векселя, поскольку здесь на территории, как бы сказать, и, в которой мы сейчас проживаем, то есть действуют банковские вексели. Все ценные бумаги, все вот такие вот моменты идут вот определенным вексельным правом. Вот. Это механизмы, которые, в общем-то, выражать волю, да, свою. То есть, и если опекун, как бы сказать, подзажрался, то есть вот как раз-таки такие механизмы через народные советы, как этого опекуна, по крайней мере, привести в чувство. Поскольку, насколько мне известна эта система, она, в общем-то, ну, работает с мировым гарантом определенных вещей. Вот. И вот как раз-таки такой момент представляется действенным. Это лишь точки входа, не более того. Естественно, вот эта преамбула, почему она является очень такой существенной, там, в общем-то, прописаны правовые точки, вокруг чего мы отталкиваемся, и, в общем-то, наши и правовые основы, и взгляды нашими, как бы, мировоззрение, да, как это должно происходить. То есть, ничего лишнего. Вот все, по сути, там простроено, а уже все другое строится от этого. Вот от этого именно. Вот. И уже кто-то, если что-то имеет против этой преамбулы, он автоматически, как бы сказать, попадает либо в разряд недопонимающих, либо уже как бы это тролли, да, они вот, как бы их сейчас очень много развелось, троллей. Вот, здесь уже идет проще, уже, во-первых, отсеять нужно, то есть народ от вот этой всей ряженой публики. Вот, а, ну, кто не захочет выстроиться по ладу, вот, ну, и это их выбор. То есть так либо иначе они, в общем-то, уйдут, так либо иначе. Вот поэтому вот для этого нужны такие вот правовые точки. Это лишь механизм взаимодействия, как бы сказать, не ломать, ломиться через рубку там какими-то этими, а зайти и, в общем-то, положить на стол приказ. Ну, это я условно говорю, очень утрированно. Потому что это, ну, как бы предстоит очень большая работа к этому. Вот. Малым количеством здесь, конечно, ничего не сделаешь. Вот. И чем быстрее мы организуемся именно в народные советы на местах, Вот. Можно даже сказать, независимые друг от друга, но с единой точкой опоры и взаимодействием. Ну, соответственно, наверное, уже можем, как бы сказать, воздействовать на опекунов. По меньшей мере, а то и, в общем-то, попросить. Потому что, ну, не исполнили они функции. То есть, обратный вексель пишется, не исполнил функции. Им очень, в общем-то, идет большой выкат в финансовом и прочих вот этих вот ресурсах долга. Вот. Это вот такие действенные механизмы, поэтому правовые точки такие. Угу. Два вопроса возникают у меня, уточняющие. Да. Первое – это кто такой гарант мировой? Вот ты произнес слово «мировой гарант». Гарант. Угу. Вот. Ну, с давних времен, ну, существует здесь, в общем-то, на Земле, как ранее была единая империя, да, то есть, или земли ариев называлась. Потом, вследствие определенных катаклизмов войн, то есть она вот раздробилась на мелкие царства. То есть мы до сих пор можем наблюдать, благодаря, скажем, таким альтернативщикам, как Павел Лобанов, с группой, которые, в общем-то, архитектуру древнего мира поднимают, в общем-то, и озвучивают ее. То есть мы можем видеть, что какого уровня была цивилизация. Вот. И, соответственно, это было все под единым управлением. А так же, как и, допустим, в нашем крае, да, то есть есть опекуны, вот также есть опекун и над всей вот этой системой. Вот я как раз-таки говорю про вот этого опекуна. Такой детский вопрос. А опекун на чьей стороне, он хороший или плохой? Опекун? Ну вот я вам могу сказать так. Вот слово Англия, ну, известное, да, всем, наверное, Англия. Вот, и есть слово Инглия. Инглия – это, как, ну, опять-таки, немногие знают, это жизнеродящий свет Творца, то есть Рамхата. Вот, это Инглия слово. А слово Англия, то есть слог А частицы, это отрицание, то есть, соответственно, жизненного света и так далее. Вот. На чьей стороне? Ну, там, скорее, как бы сказать, не на чьей стороне, там сторона, скорее, нейтральная. Вот. Потому что, как бы сказать, те, кто управляет, там, скажем, и темные аристократии, там, и прочие вот эти все, они, в общем-то, очень хорошо знают все коны, законы, поконы. Вот. Сейчас почему идет вот глобальный, то есть им надо, чтобы согласие было, да, вот, как бы сказать, чтобы люди добровольно еще и за это еще и заплатили, да, за свое убийство. Вот, все вот это делается. Потому что если не по кону пойдет, то есть, ну, если они допустят беспредел, то в этом-то мире все смертны. В этом мире все смертны. И так либо иначе суд-то он есть по окончанию, да, земной деятельности. Вот, еще ошибка-то, даже не ошибка, а, как бы сказать, образование-то нам давали, то есть, ну, чисто такого гуманитарного характера. Об этих вещах, то есть и деды уничтожались и прочее, то есть знаний-то не было. А здесь я так смотрю с точки духовной точки зрения на все вот эти процессы, ну, поскольку у меня и образование, и практики, ну, как бы сказать, позволяют это делать. Потому что часть сознания находится в духовной сфере вот у меня. То есть, поэтому вот такая вот точка зрения. Здесь мировые иконы есть Всевышний, да, то есть у разных народов разные, то есть имена у него есть. Вот, там есть Аллах, там, которого зовут, то есть это невоспринимаемое чувством, то есть за границей творения. То есть, вот, есть Кришна, есть род. Вот, ну, род – это ипостась Брахмы, Творца Вселенной. Вот, и то есть проявление высшей силы, то есть в разных аспектах и ипостасях. Вот. И как раз-таки вот самая основная суть вот этого пути, да, то есть, или проекта «Мидгард, Земля, Золотой век» – это как раз-таки путь Дхармы. Вот, как раз-таки, ну, путь праве, да, это деятельность. Дхарма – это деятельность, вот, которая дана, в общем-то, людям всех времен и народов для того, чтобы выровнять свою жизнь. И кто бы как ни хотел, кто бы как там чего не думал, вот, как бы есть вот намеченный путь, который, в общем-то, предками нам дан, нашими предками, да, как жить, чтобы было хорошо. Поэтому все вот сведено именно вот к таким моментам. А с этого уже все строится. Ну, все-таки есть этот гарант, представленный в физическом теле, где он находится, чтобы понять, о ком идет речь нашим радиослушателям? Ну, сейчас я обозначил слово Англия и Инглия, да, чтобы было понимание, где кто есть у нас. Где опекун над планетой, да? Вот. Англия – это противоположность Инглии, жизнеродящего света. Все же на виду находится. Угу. То есть в Англии находятся богоборцы, а в Инглии находятся наши. Ну, можно, можно условно и так сказать. Вот. Хотя здесь сейчас все условно. Угу. Хорошо. А зачем тогда гаранту, который находится намного выше всех земных уровней, как-то еще обращаться с точки зрения там, закона и всего остального? Ведь законы, которые мы сейчас употребляем, это все писанное человеками, людьми, и они находятся намного ниже тех уровней, которые вот ты сейчас затрагиваешь. Да. Может быть, надо просто поступками своими заявлять о себе, чтобы по делам нашим и был суд нас, а не какие-то там заявления судебные инстанции, какие-то еще, может быть, там управляющие инстанции, которые из человека состоят, из людей? Ну, естественно, так, что, в общем-то, именно так и обстоит дело, что своими делами, именно своими делами, и как нужно красить, да, то есть суды, они сделаны для рабов вообще, суды, они вообще как бы, если все идет, скажем, там, по вексельному тому же праву там, и прочее, то есть это для рабов. Суды, потому что как только получает паспорт, ну, фактически мы у них числимся как физлица. Вот. Ну, то есть один вопрос, признаем это или не признаем, это другой вопрос. Но официально это идет как физлица. То есть наши данные находятся у них вот в опекунстве. Вот. На каждых данных есть счета баснословные, откуда кредиты дают, они берутся. Естественно, вот именно своими действиями, для чего и вот дается Народный совет или, как бы сказать, методика народных советов, потому что и раньше так образовывалось, именно через народные советы, то есть это, ну, как бы панацея. Мы пока не соберемся, да, в единую волю, то есть тех, кто вот именно миропонимание такое вот провозглашает с идеей вот конкретной, то есть проектом, то есть, который выражен в ДНХ, он сделан, он готов, он ждет. То есть не мной придуман, это на нем работали колоссальное количество народа и, как бы сказать, завоевание наших предков, которые нам сейчас все это пытаются как бы затереть и увести в сторону. А вход в машину, понимаешь, через кабинку. Вход в машину, чтобы взять управление, он через кабинку. Вот это нужно осознать. Для этого нужны, как бы сказать, вот эти вот как раз такие точки, чтобы зайти в кабинку. Хорошо. Итак, народные советы. По большому счету, ты поднимаешь народовласти. Тема такая очень серьезная. Да? Это народные советы. Мы помним, что Советский Союз как раз это союз советских социалистических республик. А раз советских, значит, это все строилось на советах народа и советах народных депутатов. И дальше по восхождению, по сути дела, Советский Союз, ну, конечно же, как он, может быть, изначально задумывался идеологами, он отличался от того Советского Союза, который мы в конечном итоге получили, и который вот уже при Горбачеве был упразднен. Ну, упразднен, там есть вопросы, упразднен ли он или нет, да, но вот, скажем так, в котором мы сейчас не находимся. Угу. Так вот, по сути, Советский Союз – это копия нашего копного права, державного права, весевого, вечевого права, где самых лучших выбирали по местам, и самые лучшие направлялись вверх для того, чтобы решать те вопросы, которые есть у нас, и решать те вопросы, которые есть в тех местах, куда мы их направляли. Где формировались свои органы власти из самых достойных и избираемых, например, там народные судьи, какие-то управители и прочее, где формировались свои бюджеты, местные, потом региональные, ну и уже такой уровень державный. Вот по большому счету Советский Союз это многим напоминал. Не всем, естественно. Там были какие-то упрощения, какие-то дополнения, которые, ну, так скажем, превращали его в искусственный такой, ну, искусственную организацию, вот так правильно сказать. Но все-таки очень близко было к народному управлению. И ты сейчас предлагаешь народное управление через народные советы восстанавливать. Правильно тебя понял? Да, я совершенно это, именно это и предлагаю, потому что что такое народный совет? Именно народный совет я указал, потому что это есть в действующем законодательстве и конституции, что, как бы сказать, все формируется через народные советы. Вот. Но это по-другому называется вечи. То есть вечи. То есть вот копное право, которое у нас было, то есть, да, то есть те принципы, нравственные принципы, потому что любое, как бы сказать, лекарство вот, нужно применять с учетом действующего, то есть вот, действующих обстоятельств, то есть по мере. То есть мы берем оттуда нравственные эти посылы, именно нравственные, потому что только возвратом к нравственным вот этим точкам нашим мы, в общем-то, мы определяемся, кто мы, что мы и как мы хотим жить. В общем-то. Угу. На первом этапе это возвращение к Советскому Союзу по сталинскому, насколько я понял, ты про Сталина здесь говорил, к сталинскому образцу, либо это что-то другое? Нет, это что-то другое. Это вот как раз-таки почему он и, ну, как бы назван проект «Мидгард-Земля». Именно проект. Потому что, скажем, прежде чем принять какую-либо концепцию для народного, то есть, ну, простройки, да, то есть ее, она должна пройти стадию, как бы сказать, обсуждения и какой-то практики, вот, прежде чем ее как бы куда-то применять. И здесь как раз-таки вот такая практика. Все сделано, вот, например, комплекс ВДНХ, да, то есть что там такое? А там культурно-массовые как раз-таки вот эти все моменты, на которые завязаны и другие народы, да. Мы проводили хороводы, было такое там время, то есть там и индусы там как бы к нам присоединялись, и этот вот пару лет назад хороводы мира, которые имеется в виду. Вот, то есть вот такую площадку, то есть нужно, как бы сказать, из нового материала всю одежду лекать, а старого с дырки-то еще больше, говорит, будут. Вот, поэтому брать вот живые такие моменты и с учетом происходящего, да, уже что-то делать. Вот нас ждет проект, который в масштабах, это осознать нужно, в масштабах страны, да, есть готов, ждет к своему запуску. То есть на дружбу народов. То есть мы что строим вокруг чего? Вокруг жизненного принципа, да, то есть речь идет о том, что за единение народа, народов даже, я бы сказал, народов, вокруг принципов жизни по кону праве. То есть вот ну, такой вот посыл. Это как раз вот дает комплекс ВДНХ это осуществить. Естественно, он сейчас находится под управлением, как бы сказать, коммерческой фирмы, как и очень-очень многое, что другое, что не развалено. Вот. Ну, вот нужно входить, это, как бы сказать, в общем, общей народной волей, то есть вот, как бы выбирать вот именно простройку такого антибиблейского проекта. И все, включать это. Ну вот, раз мы сравниваем все-таки с советскими временами, которые не столь далеки от нас, и многие как-то или коснулись их, или пожили, и есть чем сравнить, то, наверное, будем и сравнение проводить напрямую. Итак, если мы затрагиваем копное управление, копное право, то в этом случае там есть определенные уклады, кто имеет право принимать участие в копе, в Совете, кто имеет право принимать решения и так далее. То же самое было прописано и в Советском Союзе. Пересечения, как я уже сказал, очень серьезные есть, но есть и очень серьезные отличия. К примеру, в Советском Союзе принимать участие в управлении могли практически любые люди, достигшие определенного возраста для разных уровней. Ну, к примеру, чтобы выдвигаться в депутаты, нужно было там определенный возраст иметь. Чтобы выдвигаться на высший уровень, еще какой-то возраст иметь. Еще выше, еще какой-то возраст нужно было достичь. Но ограничений половых не было никаких. Плюс не было ограничений по тому, есть дети, либо нет детей. Есть внуки, либо нет внуков. А в копном управлении это все очень серьезно рассматривается. Например, женщина в мужской круг войти не может. Она может что-то внести в круг на обсуждение. Может быть, даже если на то встанет необходимость находиться здесь, но принимать решения обязаны только те мужи, которые в этот копный круг были назначены. И, как правило, это были мужчины, которые достигли определенного возраста, у которых есть показатели хозяйственные очень хорошие, и у которых есть не просто дети, а уже, например, внуки. И вот это отличие от советского строя, где народные советы и совет народных депутатов вот вроде бы по копе строились, отличаются от того, что было в копном праве. И здесь мы сейчас можем говорить, что лучше, что хуже, потому что, я сейчас уверен, найдутся феминистки, которые скажут, а там женщин за людей не считают. Нет, на самом деле никто так здесь из присутствующих не считает, и неоднократно об этом говорилось. Но все-таки, есть эти проверенные жизнью правила копного строительства и есть проверенные жизнью правила народных депутатов и советов народных депутатов в Советском Союзе. Вот давай-ка разберемся. В твоем случае, в проекте, который ты предлагаешь, «Мидгард, земля, золотой век», да. Кто может быть депутатом в народные советы? Кто может входить в народные советы? Хорошо. Ну, начну с того, что считаю необходимым, то есть, во-первых, к этому вопросу подходить с точки зрения варновости. То есть это очень существенно важный вопрос, поскольку, как бы сказать, взаимодействие гармоничное вот, общество зависит от того, что каждый занимается своим делом. И, например, тот, кто, как бы сказать, ну, чужим путем идти опасно, говорят, вот, заниматься не своим делом, то есть из грязи в князи, да, подзалазили. Вот, именно варновость. То есть у нас основные, как бы сказать, согласно вед, ведического знания, то есть дошедшие до нас, то есть существует четыре определенных как бы деления варновости. Но я не стал бы акцентировать, что это, как бы сказать, кастовость такая какая-то закостенелая, там нет. Именно из-за этого и произошла война, что она стала закостенелой. А здесь, в общем-то, как раз-таки по качествам людей, которые, в общем-то, нарождены. Ранее в школах, да, там детей спрашивали: мальчик, а кем ты хочешь быть? Там, или там девочку, да, кем ты хочешь быть? Ну, поскольку это была советская система, там в основном хотели быть космонавтами, и, там, шоферами, там, ну и так далее. Вот. И здесь вот существенно такое вот важное развитие, и называется, в общем-то, по ведам брамины. Брамины, да? А, то есть, ну, духовное сословие, то есть священнослужитель, то есть независимо от того, какому культу они служат, то есть вот есть такая кастовая, в общем-то, направление, те, кто, в общем-то, занимается именно духовными практиками. Вот. Далее есть, как бы сказать, сословие воинов. То есть вот казачество, в общем-то, как раз-таки и есть воинское сословие русского народа. Вот. Ведущие свои, в общем-то, корни от царского сословия именно Ивана Грозного. Почему у нас трехглавый орел, то есть вот на том флаге, которым проект. То есть это флаг проекта там есть. Потом можно в отдельности там разобрать символы. Вот, соответственно, кшатрии являются, в общем-то, князьями, да, то есть кто следит за порядком. Вот, военным, если надо там что-то защитить или кого-то там привести в чувство. Вот. Ну и, соответственно, правят. То есть это как бы каста правителей, которые, в общем-то, с детства этому обучаются, то есть для того, чтобы вот держать законность. То есть три основных принципа казачества, то есть многие о них забывают, вот оно звучит так. Это хранить свой род, народ, то есть обязанность, долг казака родовой, независимо ни от чего. Это хранить свой род, народ свой. Вот. Это беречь землю и держать небо. То есть, чтобы было, в общем-то, условие для этого проживания. Это вот, как бы сказать, родовой именно долг казака, то есть вот, на службе народа. Просто сейчас много ряженой всей публики. Вот, но это тоже отдельная тема для разговора. Вот, а мы как раз-таки основываемся на тех нравственных принципах, даем такие точки соприкосновения, кто, в общем-то, если он, как говорится, свой, значит, он свой. Если чужой, значит, у него будет что-то не так, он, как говорится, это... На варе и шапку гореть начнет. Вот, соответственно, третье сословие – это купеческое сословие. То есть, как говорят, слово «казака» дорого, да, то есть, так и купеческое слово тоже как бы на Руси имело вес именно даже, ну, как бы сказать, материальный, да, вот как вексель, вот, как банковский чек, купеческое слово. Вот, и поэтому, то есть, в общем-то, взаимодействовал. И есть, как бы сказать, класс людей, рабочих людей, которые, в общем-то, то есть, ну, вот работяги, землепарцы, то есть земледелием занимаются, то есть еще какими-то физическими, то есть вот, ну, такими ремеслом, в общем, мастера, то есть вот, ремесленники, да. То есть это все, то есть не говорит там, что кто-то хуже, кто-то ниже, а просто вопрос в том, у кого-то есть какие-то склонности, качества, то есть на проявление вот этих творческих, да, то есть моментов, а у кого-то, то есть вот мне под дерево куда-то там медитацию за это, и то есть шеф, ну, прошел, допустим, определенный этап, когда вот мне нужно там развивать ремесло или еще что-то, а кто-то находится вот на определенном пути развития, то есть под задачи сюда какие-то. То есть, и вот это вот гармонично, но есть еще, да, пятый неприкасаемый. Вот, как неприкасаемым как раз-таки относится там гомосексуалисты все, то есть там трансвеститы и там вся эта прочая нечисть, к которым даже касаться нельзя, прикасаться даже нельзя, потому что идет осквернение, даже от прикосновения, уж не говоря там про что-то другое. Был такой момент, вот из группы этих товарищей мне задавали вопрос такой, типа, что делать-то с гомиками там, вот они же там рвутся на это, там парады устраивать, вот, поскольку это как бы патология, да, ну, болезнь, то есть неестественно, вот это, оно должно находиться под строжайшим запретом. И если кто-то что-то там желает такое практиковать, он, конечно, может это делать, но так, чтобы никто не видел, никто не вовлекался к этому. Ну, а так это вообще, как бы сказать, подлежит зачистке. Когда будет нормальное общество, и такого, как говорится, продукта не будет, поскольку вся эта гомопифиделия, это вот все продукт западной системы, именно тех кощеевских пекельных миров, влияние, да, вот. И когда вот это учитывается гармоничное, с кастовой точки зрения, вот это все взаимодействие, все получается очень хорошо, вот, и замечательно. Как-то так вот я это вижу. Хорошо, значит, тогда кто у нас будет входить в народные советы с точки зрения... Да. Да, в народные советы, вот, ну, организовался вот народный совет, да, на месте, вот какого-то поселка, например, да, поскольку сейчас все поразрознено, то есть наши рода поразбивали, какие-то что-то сохранились, и то есть народ разброжен, вот, и в совет могут приходить, и то есть и воины, то есть и брамины, жрецы, да, то есть, как бы сказать, служители, и землепашцы, и прочие, то есть вот народный совет есть, вот, и, соответственно, из этого народного совета, то есть мы знаем, да, друг друга, кто есть что, кто на что там это, кому мы можем оказать доверие, а кому не можем. То есть вот как раз-таки это вот вопрос доверия. И то есть членом может становиться, то есть, или делегатом, да, то есть кто угодно, если как бы круг ему доверяет, то есть, да, житель, любой житель, если ему круг доверяет, то есть он его выдвигает, то есть как своего представителя там или делегата, скажем так. То есть любой житель, по сути дела, кто вот, ну, я имею в виду, идет вот в тех правовых точках, о чем мы говорим. Угу. Получается, народный совет – это круги, а совет народных депутатов – это уже представители, делегаты от этих кругов. Совершенно верно, да, совершенно верно. Это не имеет значения кто что, главное, чтобы доверие от народа, именно вот от народа, да, вот круга народа, который собрался. А сейчас же как происходит? Ну, там непонятно кого сунули, и выбирайте. Хорошо. Представим, что по... Московской области, по Москве, ну, берем, раз уж вокруг Москвы все крутится, Новая Москва, собрались такие советы на местах, такие вот народные советы, и делегировали, ну, скажем так, по два человека от своего совета, и образовалось у нас совет уже по московскому региону, совет народных депутатов по Москве, Московской области. Это будет достаточно большое представительство людей. И что дальше? В соседних регионах то же самое произошло. Вот у нас есть совет Брянщины, у нас есть совет Москвы, совет Тулы и прочее, прочее, прочее. И так вот вся Россия такими советами у нас снабжена и советами народных депутатов. Что дальше происходит? Ну вот изначально, конечно, нужно исходить, вот организовался на каком-либо месте совет, да? Вот первая, как бы сказать, сфера интересов совета – это место проживания там, где находится этот народный совет, то есть там, ну, условия в городе, скажем так. Вот. Далее, поскольку город находится в стране все-таки, уже касается и страны, да, и то есть исходя, вот как я уже сказал, то есть как, ну, через какие процедуры. Вот есть народные депутаты, неважно, как они выбраны там, да, но они являются представителями опекуна, то есть конкретно, то есть... Да, но вот на сегодняшний момент они являются представителями опекуна. Не имеет значения, каким образом там купили там, или еще как-то. То есть они вот как лица представителя опекуна. Проводятся вот народные там всякие, вот они проводят народные там собрания, то есть по-своему, да, там и народ там дурит. Вот. А здесь как раз-таки решение на местах каких вопросов. Вот, например, есть там проблемы вышек, да, ну, мы же все понимаем, то есть, когда включают вышки, даже вот там можно «Обитаемый остров» посмотреть фильм, да, они сначала оповещают, что они будут делать, а потом уже делают. Ну, есть такая вот процедура у них. Вот, соответственно, а что мы можем сделать? Эти вышки там, если ряд граждан тут ходил, провокаторов, из бейтаровской команды, переряженных наших как бы, русских людей, как бы они их и не различишь. Вот. Ну, говорит, там, давайте вышки валить. А зачем их валить? У нас есть законные процедуры, как это, как бы сказать, задать вопрос. То есть, вот Народный совет, например, решил, как бы сказать, устранить вышки. Вот, соответственно, составляется определенное протоколовое собрание, и уже идет там, это все в администрацию и так далее. Ну, там это отдельный момент, потому что там это все нужно грамотно простраивать, чтобы откатов не было. И это то же самое делается по всей стране через Народный совет, поскольку если мы будем, у нас будет единая информационная база, да, то есть уже это будет решаться что-то центральные моменты, вот, для чего нужна вот, сход народа, да. Вот собрался народ, вот, мы видим вот так вот, наша воля вот такая вот. И пусть будут любезны это исполнять, то есть конкретно на управляющей компании. Вот. Любые вопросы, то есть вот начиная, это уже работа аналитического отдела, что нам нужно, что нам не нужно. Вот. И президиум мне все-таки видится, по крайней мере, начальный, из таких людей, которые уже показали себя, то есть, ну, в действии, да, то есть, ком нет сомнения. Вот я бы, например, пригласил там Анатолия Ивановича Доронина, то есть вот, ну, как в президиум, к примеру, совета, да. Там кто бы что там за него не говорил, ну, он вот на протяжении жизни сохранил музей Константина Васильева. Там у него, конечно, есть и в личном плане к нему вопросы, то есть, ну, это другие вопросы. Вот, также есть другие, как бы сказать, вот, например, Валерий Синельников такой есть доктор, да, то есть вот я именно по его методике «Сила намерения», я сегодня хотел тоже о ней поговорить. Это там идет сначала четкий анализ ситуации, то есть анализ душевного состояния, анализ материального состояния, вот, там, семейного и так далее, то есть раскладочки. И потом по этим пунктикам расписывается, что делать для того, чтобы, вот, во-первых, душевное состояние улучшить. То есть эту методику можно вот в макро мире принимать. То есть ее как можно в микро, отдельно на каждого, да, то есть, а можно и в макро. Вот это такие вот универсальные методики. Поскольку если мы будем раскрывать тему с темы концепции общественной безопасности генерала Петрова, вот, то там есть тема «Мертвая вода» по аналогии со сказками Пушкина. То есть с мертвой водой сначала сращают тело, а живой водой потом оживляют его. Вот. Нам, во-первых, нужно получить, во-первых, сейчас доступ к телу, по крайней мере, чтобы дать мертвую воду, чтобы это соединилось, а вот посредством этих народных советов. Вот, а потом уже через, как бы сказать, вот эти точки уже запускать живую воду. А это как раз те оздоравливающие, оживляющие программы, которые, в общем-то, тоже у нас есть, как раз прописаны путем прави или дхармы. То есть здесь вот все, если как бы сжимать структурно, здесь все четко, ясно и понятно. Делай вот так, и будет вот такой результат. Хорошо. Могут случиться такие интересные моменты, которые сейчас на практике существуют, ну, я думаю, что и советами тоже будет похоже проходить, когда приходит совет к такому попечителю, как ты их называешь, и говорит, нам необходимо сделать дорогу. Вот мы приняли решение, что должна быть дорога. Или там газификацию сделать, либо построить дворец, построить клуб, школу, ну, не знаю, там, запустить автобус, который бы там возил наших детей в школу и обратно. Сделать там предприятие народное открыть, которое позволяло нам здесь трудиться. Ну и прочее, прочее, прочее. Uh-huh. Вот сидит такой представитель попечителя, смотрит такими добрыми-добрыми глазками и говорит известную фразу. Ребята, я бы рад. Да вот денег нет. Денег не в этом. Ну вы держитесь. Все хорошо. Будьте счастливы. И что дальше с таким попечителем, представителем попечителя ты будешь делать? Ага, вот как раз вот на этот момент я как раз таки указал там тему вексельного права. Вексельного права. О ней, в общем-то, я сам узнал буквально вот недавно, да, когда вот это все копал, рыл, вот эти все моменты. Вексельное право. Это как раз таки вот такая штука, по которой действуют, в общем-то, все вот эти вот договорные отношения между корпорациями вот этой фирмы, там прочее. То есть, ну, рабочий такой механизм. И когда ему выкатывается как бы обратный вексель, с определенным долгом. Ну, и опять-таки, очень утрированно, очень условно говорю. Потому что это нужно правильно, во-первых, обратный вексель оформить, а во-вторых, его правильно отправить, чтобы он пришел именно векселем, а не каким-то заявлением или еще чем-то. Вот. И здесь уже, как бы сказать, вот эта вот как бы коммерческая фирма вынуждена реагировать. поскольку будут проблемы. То есть, ну, это здесь следует изучить более вексельное право, и было бы хорошо, если найдутся такие специалисты у нас, потому что этот вопрос, ну, буквально в интернете там мало кто озвучивает, вот эти все темы с живыми людьми, там так это все перемешали, поперепутали, чтобы не разобраться. А на самом деле все просто. Вот, вот в вексельном праве нужно разобраться, то есть правильной точки захода. Потому что если идет просто там заявление, то да, там вот такой добрый дядя, да я рад бы помочь, да вот только денег нет, а вы держитесь. Поэтому все так и происходит. А именно с ними начать общаться именно как в деловой переписке, да, вот, ну, как дипломатическая переписка, скажем так, такого характера и масштаба. Слушай, а может быть нам как-то понять, что переписываясь, не переписываясь, время-то уходит, и еще не факт, сработает ли это вексельное право, и как они по инстанциям будут это гонять. Вот отписок же куча дают. Может быть, подойти через другое? Ну, к примеру, Совет народных депутатов принимает решение, что вот надо построить нам здесь столько-то предприятий, которые будут обеспечивать нас продукцией питания, которые здесь способны вырастать, экологически чистые, естественно. Для этого необходимо сделать вот это даст столько трудовых мест, это позволит сделать вот это и так далее и тому подобное. Мы дальше сбрасываемся совместно, да, и запускаем это предприятие, и дальше в своих магазинах, либо точках выдачи, если это кооператив, получаем тот товар, который нам нужен. Да и ходя не конем с этим своим вексельным правом, там еще каким-то правом. У нас же Совет народных депутатов, значит, мы уже местное самоуправление, значит, мы уже хозяева на своей земле. И мы просто их уведомляем. Товарищи опекуны, идите отсюда к такой-то матери, леском там погуляйте. Вот. А мы тут пока свои дела сделаем, как это и положено. Одно предприятие открыли, второе, третье, четвертое, пятое. Ну, смотришь, регион запустился, и производим свое, и хорошо, и замечательно. А там, где у нас есть свои предприятия, мы деньги на сторону не откидываем, а все богатства скапливаются в нашей казне. А поскольку у нас все регионы так запускаются, то в этом случае тогда у нас уже есть единая казна межрегиональная, и потом всероссийская, потом всея Руси, и потом всемирная. Ну, так я, кажется, уже далеко зашел, ну, хотя бы с мелкого начать. И тогда мы не тратим время на переписки, не занимаясь всякой вот такой вот, как это говорится, юридическими вопросами, а сразу начинаем с того, что кормим своих людей, даем трудовые места, формируем свой фонд, из этого фонда латаем то, что нам нужно, и потом в конечном итоге, ну, представляешь, мы никуда эти деньги не отдаем ни направо, ни налево, они в нашей казне хранятся. Не станет вопрос, где взять деньги, откуда взять деньги, а станет вопрос, куда тратить наши деньги, куда тратить те ресурсы, которые мы уже накопили. Этих товарищей мы уведомили, что, ребятушки, вот по такому-то пунктику международному, по такому-то пунктику внутри государства, да, по такому-то пунктику это, вот мы все, стали хозяевами своей земли. Да, совершенно так, Алексей, потому что фактически нам нужно создать систему, независимую от той системы, чтобы туда войти, да? Так вот. Поэтому именно несмотря там на какие-то переписки, делать то, что должны делать. Это вот как раз таки то, о чем ты говоришь, то есть заняться самоорганизацией всех этих моментов. То есть это называется самобытностью. Именно так мы и должны, как бы сказать, поступать. И, ну, только как бы работа должна проводиться и в правовом поле, и в других любых. То есть, ну, мы должны действовать независимо ни от чего. Хорошо. Итак, чтобы проект был живой, необходимо, чтобы в нем участвовали люди. И теперь вопрос, как ты предлагаешь в этот проект призывать людей? Вот Новая Москва, достаточно такая большая территория. И есть там, где развернуться, и очень большое количество людей проживает. Да еще туда, помимо тех, кто проживали как коренные, сейчас съезжается все больше и больше людей, потому что, ну как же, это Москва же? Это же ж Москва же? Вот, надо же туда же приехать же. Вот, поэтому количество людей все будет увеличиваться. Вот как с этими людьми, которые живут в Москве, местами где-то разбалованы московскими какими-то дотациями, чем-то и там еще, вниманием. И те, которые не только жили, а еще и приезжают за успешными какими-то решениями своих вопросов, может быть, там трудоустройство, что-то. Вот как с ними говорить, как их призывать, каким образом их призывать, ну и, в общем-то, как потом с ними взаимодействовать, куда направлять. Вот давай с этого момента. Нужно понимать, что та категория, скажем так, граждан, да, которые о котором мы сейчас говорим, это, по сути дела, сюда нагнано как пушечное мясо. Ну, нужно понимать это. Вот, и, соответственно, если у себя там где-то в ауле они были должны, как бы сказать, вести себя пристойно, вот, потому что голову могут отрезать в прямом смысле слова, то здесь они развязаны, и, то есть, ну, по сути дела, беспределе. Вот. Ну, естественно, начинать спрашивать, да, то есть, как бы сказать, вот по этим точкам, кого-то там на родину, да, то есть, вот, кто-то, если полезен будет, ну, если полезен будет, если народ решит, что он здесь полезен и нужен, он здесь останется. Поэтому, а остальных, в общем-то, домой. Но ты это говоришь уже с точки зрения существующего комитета народных депутатов, совета, там, да, какого-то исполнительного органа. А я говорю еще до того, как людей призвать в этот совет, в эти советы на местах. Вот через это что, вопрос, каким образом и прочее. Ну вот, скажем, по примеру, да, вот будем говорить по примеру. У нас здесь вот организовался по запросу, опять-таки, вот здесь жители, именно по запросу это все, организовался вот такой народный совет. То есть поселок Ерино, да, вот, соответственно, там есть группа актива первичная, вот, кто, в общем-то, озабочен тем, что происходит и с народом, там, и группа быстрого реагирования на всякий произвол, то есть с вот этими вот полицейскими, скажем так, и прочее. То есть, во-первых, это нужно организовываться на местах и, соответственно, начинать контактить именно с тех, вот, как говорил я, с депутатов, то есть на месте уже решать какие-то вопросы. Вот, и вот эта преамбула, она как раз-таки это как свой-чужой. Вот, кто свой, а кто чужой. Вот, и нам вообще нужно приходить к национальной идее. То есть, чтобы была одна национальная идея. Как говорят, что она сейчас запрещена нам на конституционном уровне. Вот, а нам нужно приходить вот именно к национальной идее, вокруг чего мы можем уже выстраивать свою жизнь, то есть по местам проживания. Это непосредственно вот с конкретных действий. Вот, например, здесь вот капище, да, вот, которым являюсь настоятелем, то есть капище Ерелина, святилище рода единого, да, то есть я являюсь настоятелем. То есть на протяжении с 15-го года здесь организовалось это капище. И здесь я провожу кологодные, как бы сказать, праздники и обряды. Вот, именно, то есть, как оно должно быть. Вот, в нужное время, в нужные даты, да, то есть. Есть кологодные точки, в которые, в общем-то, небо открывается, и, в общем-то, можно отправлять, в общем-то, туда и оттуда получать благословение от рода, от богов родных моментов. При этом сформирован клуб, то есть при святилище рода как бы образован клуб. То есть клуб обычного формата дома культуры, на котором, в общем-то, предусмотрены там и медийные площадки. То есть, ну, стандартный дом культуры, как бы сельского образца советского периода. Вот. И уже организовываясь на месте, там, в те же, вот, скажем, там, вот эти все мероприятия, да, то есть, потому что что такое обряд? Многие это не понимают. А это вот как раз-таки посыл образов на то, чтобы сформировалась реальность. В школах раньше учили, что нам стоит дом построить, нарисуем, будем жить. Вот. Известный случай такой, коллективное управление мыслью. То есть, ну, их много, я, может быть, там какие-то единичные приведу сейчас. Например, там торнадо там разворачивал, там группа 100 человек на пляже, там помедитировали, и, то есть, торнадо ушло вообще в другую сторону, хотя там с побережья там все эвакуировано. Ну, таких моментов их очень много. Вот, и нам как раз-таки нужно вернуться к таким рычагам, которые, в общем-то, управляют пространством, независимо ни от каких-то там писулек куда-то там или еще чего-то там. А это идет именно формирование причинного поля, да, то есть образ. То есть, если он правильно запущен, правильно сделан, то этот образ, в общем-то, идет на реализацию. Здесь вот как раз вот этот проект вот с зимнего солнцестояния, с Рождества солнышка. Вот, мы запустили там видео в Ютубе есть. Вот, зимнее солнцестояние 2020. Там заставка в группе ВКонтакте, кто-то может посмотреть. Вот там приезжали блогеры, два блогера, там, чисто по моей просьбе, сняли вот это все и выложили по существу. Вот. То есть на месте, вот, допустим, как бы сказать, оказался на месте здесь в лесу, то есть попросили отвечать за летний лагерь. Здесь планировалась площадка, да, фестивальная для того, чтобы вот как раз-таки найти общие точки соприкосновения. здесь московская как бы тусовка такая была. Вот, в Йога-Татве тут много собиралось народу. И вот оно вот выехало сюда. Вот, и здесь вот в ответственность за летний лагерь, по сути дела, я остался здесь. И то есть уже организовал служение, то есть капище непосредственно. То есть вот 8 кологодных точек, в которых мы, в общем-то, проводим обряды. Все идет непросто, очень непросто, потому что очень сильное противодействие идет всему. Но, тем не менее, мы это делаем. Здесь нужно еще как раз-таки вот это вот осознать народу, для чего нужен обряд. Обряд, потому что это очень существенный момент. Вот. И прежде чем первично народу договариваться в целом, первично нужно договориться жрецам. Или те, кто вот как раз-таки вот находится на служении вот именно, как бы сказать, кона предков. Вот. Рэперные точки выставляются, когда одни праздники, то есть в единые провести, именно в единые точки, потому что у нас же все точки-то кологодные сдвинуты. То на 2 недели, то это что, сдвинуто и перепутано. Кто во что горазд, тот что и отмечает, но только не то, что, как бы сказать, идет по конам природы. Если, например, идет первая встреча зимы с весной, это сретение называется у нас. Ну, это и в отголоске христианства попало, вот то сретение, которое они празднуют позже туда уже, 15-го, по 2 февраля. Вот. Там где-то дедов празднуют. Ну, понимаешь, то есть вроде бы все, люди как бы это, но может быть недопонимание какое-то или еще чего-то. То есть здесь наша задача как раз-таки войти в гармонию с природой, с окружающим пространством. Это что дают вот эти 8 кологодных точек, с которых выстраивается все вообще, то есть по, как говорится, колу, по кону. Потому что все начинается с рождения солнца, это Новый год. Вообще, вот, ну, родился человек, все, это вот его жизнь начала. Она не осенью, там, его день рождения, а вот именно в день рождения, да, вот, солнце народилось, все, пошел, новое лето пошло. Вот, и, соответственно, уже, как бы сказать, программируем вот это лето, да, то есть, которое вот длится как раз-таки от декабря, вот, 21-25, там, когда это идет, до, как бы, круга кологодного, также декабря, вот, со всеми вот этими 8-конечными вот этими, как бы сказать, праздниками, да, вот. И уже из этого, по волеизъявлению народа, независимо ни от кого, ни от чего, ни от каких бумажек, вот наша воля такая и вперед. Вот мы желаем видеть вот народ в единении, в благости, вот, и всех тех, как говорится, моментов. В 16-м году здесь вот как раз-таки приезжало много народу, тут у меня из Крыма приезжало, с Урала приезжали народ, и ламы тут были. Вот, есть там видео ВКонтакте. И в один период, то есть, собралась здесь, как бы сказать, группа ведущих людей. Тут и ведущие матери, тут и бородатые, как бы сказать, и шаманы, и тут и ламы. И вопрос-то стоял один. А что делать, что делать, какую программу запустить, что сделать, да, чтобы общество наконец-то выровнялось. Вот. И вот был запущен такой обряд на единение народов вокруг принципов жизни по кону праве. После этого здесь закрутились определенные обстоятельства, начали происходить. Вот тут коровка появилась, вот я зимовал с этой коровкой. То есть, ну, вынужден был уже остаться на зимовье с коровкой здесь. Вот. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Потом мне здесь заслали сюда провокаторов. То есть, как бы у меня в Москву выкурили. Там уже пришлось потрудиться, вот, физически там какое-то время организовать вот, формат клуба. Вот тоже, ну, в этом вертепе прям в самом, они там в панике были. Вот. Но, тем не менее, удалось организовать вот этот именно клубный формат. Потому что не все готовы прийти на капище. Потому что капище это вот, ну, такие сакральные моменты. То есть, и вот до обряда, там, в общем-то, можно сказать, можно допускать тех, кто находится в общем резонансе. То есть, вот в общей вибрации, там, через именно наречение прошедшее. Вот, потому что иначе, когда заходит в круг, обрядовый круг, а что такое обрядовый круг? Ты как бы открываешь портал, да, вот, как бы сказать, с родными богами, с родом единым. И вот эти вот их намерения, желания, они ждут в общем потоке. Вот, вот для этого нужен как раз-таки и вот свой-чужой тоже. Вот, вот эти вот моменты, о них народ подзабыл тоже, что такое истинный обряд, да, что такое, что вообще дает обряд, для чего он нужен. А это как раз вот те реперные точки, через которые идет программирование Вселенной. Вот. Или даже не программирование, а то есть, заявку на образование. Да, связь, как бы сказать, земного с небесным, все по правилам. Ну, это, и... Да, ты все это рассказываешь, это все известно, неоднократные передачи на эти темы были. Я-то хочу в практику перейти вот по проекту. Все-таки как людям доносить. То, что у тебя получилось вокруг тебя, это понятно, почему получилось. Но ты же не являешься представителем всей Московской области, всей Москвы и всей России. Значит, есть люди, которые от тебя каким-то образом оторваны, и им необходимо сделать, что сделал ты. Своими силами. Вот как этих людей зазывать? Каким образом их зазывать? Вот этот вопрос очень важный. Ну, через народные советы. Я опять повторяю, через образование народных советов. Очень много уже народных советов организовано. То есть и здесь, в Москве, в Московской области. Вот. Но вопрос в том, что, как правило, очень много советских вот этих вот тематик. Мы говорили сейчас за Советский Союз. Ну, так либо иначе, нам идти через реперные точки Советского Союза. Ну, пройти через эти точки нужно было там и наследие, и прочие моменты. То есть, это отдельная работа. Но поскольку референдум-то был сохранение Советского Союза в ином виде, вот этот иной вид нам нужно предоставить в форме проекта. И, соответственно, если вот там на месте, скажем, вот у них образован Народный Совет, мы с ним согласовываем, с Народным Советом. А на чем мы опираемся? Да? Каковы наши правовые точки? Потому что одни говорят, там одна конституция, там 77-го года, другие говорят, там 36-го года, четвертый говорит, РФовская, там пятый, еще что-нибудь говорят. А здесь как раз-таки вот уникальность состоит в том, что мы не привлекаем никакие законы. А мы привлекаем лишь конституционные положения, правовые положения, которые, в общем-то, прописаны и являются действенными. И если эти группы, да, или народные советы, ну, как бы сказать, согласны с этой правовой точкой, да, отталкиваться, соответственно, мы уже входим, ну, как бы в общение, да, и, то есть, выработки каких-то совместных, да, решений, проектов, то есть, вот, исходя из тех культурных программ, потому что здесь вот это все, о чем ты говорил, по купеческому, там, прочему моменту, это все идет параллельно, независимо ни от кого, ни от чего, мы ни от кого ничего не ждем, потому что так вот они просто так тоже ничего не дадут. А здесь вот, ну, приходится, как бы по своему опыту знаю, то есть изыскивать какие-то средства, изыскивать какие-то возможности это все делать. Ну, как говорится, то есть если нужно что-то, Боженька дает. Вот. И здесь вот как раз-таки все вот так вот, я это вижу, понимаю, через вот эти точки, принятие вот этих точек правовых. Если точки как бы совпадают, да, вот этих вот взглядов, интересов. Если мы говорим вокруг русского народа, все вот эти вот, ну, конституционные положения, да, вот прописаны. Ну, то есть, ну, здесь преамбуля, вот она полстранички. Здесь все вот такие вехи или точки опоры, они прописаны. Если мы говорим, мы многонациональный народ России, и в скобочках мы говорим СССР, СВСР, черточка, Руси. То есть, у нас действует сейчас на данный момент времени, и администрация президента это говорит, у нас действует закон СССР, то есть, на территории СССР, СВСР. Вот, но мы строим Русь, то есть, вот, то есть, основываясь, как бы сказать, на прошлом, на всех, как бы сказать, том достоянии, которое нам осталось, то есть вот конкретно опираясь на конкретные определенные там, то есть вот все тело бывшего Советского Союза сейчас раздолбанное, разгробленное, ну где-то там сейчас осталось, это вот можно представить как машина, да, вот большая машина, на которой раньше ехали и было всем хорошо там, ну плюс-минус, условно не говорю, вот. Ну, нам сейчас эту машину-то забрать нужно. Где-то они ее там реконструировали, где-то еще чего-то там. Ну, чтобы, как бы сказать, был командный голос, нам нужно народными советами, единомышленники, да, вот, соединиться, да, по крайней мере, волеизъявление. То есть, когда будет единая выстроенная вот концепция, то, как говорится, и будет все замечательно. Но, как показывает практика, вот сейчас против вот этой преамбулы будет столько хая, столько воя. То есть, это вот как раз-таки вот эти товарищи, кому это невыгодно. Это вот как раз-таки она и определяет, свой-чужой. Вот, во-первых, это какие первичные практические действия, это понять, кто свой, а кто чужой. Потому что, ну, рядиться-то можно в разной одежде. Вот, и он в казачьей сколько одежды наряжен, но это не говорит о том, что внутри ты что, какие принципы. Вот, по крайней мере, начать с вот этой вот... Или обсуждение этой преамбулы, да, то есть, ну, по сути дела, это получается к новому преамбулу, к новому мироустройству или порядку, то есть на то, на что мы опираемся. Вот, начать с этого. Хорошо. Мы достаточно долгое время уже в эфире находимся. Да. Я думаю, что первую часть можно заканчивать и переходить к вопросам от наших радиослушателей и зрителей. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Первый вопрос пришел от Владимира. А как управленцы проекта будут договариваться и или взаимодействовать с ребятами, которые напечатали себе триллионы фантиков и фактически рулят повсюду? Ну, этот вопрос понятен, потому что если мы говорим опять о подходе с точки зрения варновой системы, то это, ну, относится к категории купеческого вот этого момента. Но есть и правовые основы, о которой я говорил, то есть типаж вексельного права, который знать нужно. И вот через такие силовые, как бы сказать, рычаги, да, то есть решением Народного совета, вот. Ну, вексель – это приказ. То есть это приказ, то есть, который идет как раз-таки туда, где руководят всеми вот этими мальчиками с цветными бумажками, ну и так далее. То есть вот через вот такие вот, в общем-то, приказы векселя. Хорошо. Следующий вопрос. Александр Клочко. Золотой век предполагает наличие человека. Человек с большой буквы здесь написан. Идущего по пути самопознания, познания Творца, познающего безусловную любовь. Если с Мирга-Земли убрать тренеров, в кавычках, то как людям выйти на уровень человека? Ну, жить по праве. Жить по праве. Вот те вехи, которые, в общем-то, даются. Что такое правь? То есть правь, она вот разворачивается, то есть в дхарме. Дхарма – это санскрит, язык санскрит. И кто, если не знает, то есть и много научных диссертаций, где, в общем-то, говорится о родстве очень близком русского языка, имеется в виду 49 букв, и санскрита, то есть там как русский и белорусский, условно. Вот. И, в общем-то, дхарма – это, в общем-то, путь прави, то есть, ну, или деятельность прави. Просто живя по дхарме, то есть без учителей, без тренеров, все это выстраивается, то есть выстраивается со своего, себя. Себя выстраивается, со своего окружения выстраивается, именно вот с той точки, с которой находится. Есть такая вот, такое понятие – эволюционная лестница духовного развития, вот, которым, в общем-то, мы все идем, те, кто, как говорится, находится на развитии. То есть, а как раз-таки вот эти мальчики с фантиками, они, в общем-то, относятся к демонической природе, кто этого не понимает, что, как бы сказать, с копытами туда наверх ты не проберешься. Вот. Как бы они там ни рядились, как бы они что там ни делали, но пока внутренние они не начнут меняться, вот, кто-то это понимает среди той категории, кто-то, поскольку демоны, они очень тупы, даже не то чтобы тупы, а скорее, то есть там вожделением затменено сознание, то есть там ничего не видит, ничего не слышит, и пока, как говорится, по башке там не пролетит бревно какое-то, там ничего не слышит, ничего не понимает. Ну, это, как бы сказать, подход комплексный, это уже из комплексного подхода. Вот, поэтому вот как-то так вот следуй по дхарме, то есть живя по дхарме, то есть по праве, то есть православие. То есть, если рассматривать, что такое православие, вот православие, что такое? Это правь. То есть, ну, если мы не будем там в филологические моменты вдаваться, вот, то есть жизнь по правде, да, то есть жизнь по правде, по чести, по совести, в гармонии, в ладу с окружающим пространством, с людьми и прочее. То есть, вот без всяких учителей, оно это дано всем людям на все времена. Вот это вот правило. Просто ну, в силу определенных там катаклизмов, войны и прочее, это защищается, затирается. Но когда человек сознанием своим становится на путь праве, именно сознанием, вот, то есть вокруг него начинает формироваться, соответственно, и поле. И люди соответствующие, ну и так далее. Не надо, конечно, думать, что это так все просто. Раз там начал генерировать, и то есть вокруг там начало. Нет, это же, по сути дела, встает противодействие системе, которая паразитически направлена, и то есть здесь еще нужно выстоять, отстоять. По то и говорится, что, как говорится, нынешние времена, там, эпоха Кали-Юги, является благостной, потому что есть, как бы сказать, возможность проявить свои качества. Вот. Именно проявить свои качества в условиях вот таких вот трудных, как бы сказать, и очень судьбоносных решений. То есть на самом деле все хорошо. Вот. Нужно проявлять свою волю вот изнутри, без всяких, это без всяких учителей. Учителя для чего нужны? Даже не учителя, а наставники. Хотя есть ну, понимание духовного учителя, есть понимание духовного наставника. Но это разные вещи. Вот. Они как раз-таки и рассказывают вот эти все, то есть объясняют там на пути, да, то есть какие-то вехи, потому что, как говорится, жизнь прожить не поле перейти. Вот. Для этого, в общем-то, нужны учителя. А так все есть, это уже все готово, все прописано. Живи по правде, по совести, в гармонии, в ладу с природой, с окружающим миром. И будет все хорошо, без всяких учителей. Хорошо, идем дальше. Дмитрий Владимирович. Было сказано, ВДНХ объединяет народ. А сейчас сказали, что фильтр нужен. Кто полезен? Тот в Москве остается. Кто нет, тот домой. Я не в Москве, но многие вынуждены были приехать, чтобы выжить. Ну вот, давайте рассмотрим немножечко подробнее, что такое проект ВДНХ. Вот. По сути дела, он, в общем-то, построен в сталинское время, когда, в общем-то, власть так либо иначе принадлежала народу, да, и то есть все строилось во благо народа. Вот. Если мы посмотрим, как бы сказать, фильмы старые, то есть там, где Сталин там на параде физкультурников, то есть невозможно, как бы сказать, сыграть любовь народа к вождю. Вот. Почему верили? А потому что именно за народ был и программами своими, и прочими моментами. До сих пор очень много и сталинской у нас тематики, тех людей, которые и живут сталинскими идеями. Как раз вот мы в первую очередь их приглашаем к сотрудничеству, да, то есть для того, чтобы взаимопонимание все это простроить, наладить. Такие есть вот, люди. Поэтому проект ВДНХ, он считается, как бы сказать, готовым, уже подготовленным вот, на нынешнее время, как посредством мирным путем договориться народами между собой. Вот, там как раз-таки вот фонтан дружбы народов, там представлено, то есть, вот, ну, скажем, по крайней мере, из бывших республик, или они настоящие эти, как бы сказать, республики, представители из каждых республик. То есть мы сейчас говорим про национальности, но слово национальности я бы не стал употреблять вообще, поскольку это новодел. Само по себе слово национальность – это новодел. То есть вы не найдете это слово ни в одном старом словаре. Вот. Есть из какого рода ты, из какого ты племени раньше, как бы сказать, задавали вопросы там, доброму молодцу там, или кому приходящему. А нации, анал, это вот уже, как бы сказать, левое чуждое. Как раз-таки там вот заложена программа, то есть как в общине, то есть в общности, да, то есть вот как раз то, о чем говорим, о светлых идеях, то есть социального устройства, то есть по копному праву, да, то есть все это там вот выражено. Во фресках, да, то есть, ну, что-то придется подкорректировать, какие-то моменты, оно потому что давалось с учетом того времени, и вот выставив программу целостного развития, то есть, поскольку если мы говорим Мидгард, Земля, Золотой век, то мы говорим о всей планете, то есть, потому что здесь вот у нас есть курс лекций, если, вот, допустим, есть по концепции общественной безопасности мертвая вода, курс лекций генерала Петрова, то есть, можно в интернете найти, посмотреть. У нас есть курс «Живая вода», который, в общем-то, основанный вот на пятеричном принципе именно, то есть гармоничном взаимодействии, то есть природных элементов земли, воздуха, огни, вода, эфира, то есть из которого соткано, в общем-то, пространство. То есть все это учитывает все вот эти вот моменты. И как раз-таки, начиная вот именно, во-первых, реанимировать его, этот проект нужен, поскольку он сейчас ну, как я уже сказал, под управлением управляйки, да, находится, там ничего не происходит. Ну, только что там, как говорится, рабочее состояние что-то поддерживается. Вот, во-первых, начать обсуждение вот с тем проектом, который вот мы сейчас презентуем, можно сказать. Во-первых, ознакомление с этим проектом начать, то есть там проведены, то есть проект, ты видел, наверное, да, там ВКонтакте я скидывал ссылки, «Мидгард, Земля, Золотой век». Он условно написан вот чисто стандартным, с простроением определенных точек раперных, на которые мы опираемся. Вот, мы говорим о светском православии, потому что от всякого мракобесия, то есть нам нужно отходить, то есть мы светское государство, да, то есть и как бы... Все образование должно устраиваться с ведической системой, то есть сознание, а не с каких-то там левых постулатов, кем-то там где-то что-то сказано. Вот. Чисто вот именно ведический подход. И в мире, и то есть среди сталинских, как бы сказать, сталинской гвардии, этот проект известен как раз-таки вот как проект нового будущего, который вот строился и вот в 1954 году, когда Сталина, в общем-то, отравили, третьим. Вот, и все это пошло, в общем-то, на уничтожение. Вот они сколько лет уничтожали, это все только-только вот к 90-м годам подошло сейчас, и что мы сейчас имеем. Но, тем не менее, макет этого проекта есть, скажем, проектная документация, предоставленная, вот, как это «Мидгард, Земля, Золотой век», это именно проектная документация к этому проекту, вот, с которым я говорю, то есть, в первую очередь, чтобы ознакомились люди, хотя бы те, кто понимает, начали это читать, чтобы вокруг чего разговаривать. Потому что он простраивает все, как бы сказать, все рэперные точки между другими народами. А вот здесь в эфире, в теме эфира, у нас было заявлено синтез философии и религии. То есть все философии и религии, которые существуют на Земле, начиная от ислама, буддизма, ведантизма, там, каббала, там и прочее. Вот, исключая всякое мракобесие, везде проставлено рэперными точками, то есть, ну, правовые, как бы сказать, моменты, это конправе или дхарма, то есть, вот, как бы, живи по совести, ислам чему учит, живи по совести, да, то есть, там верный, там, Всевышнему, то есть, чистоте, то есть, в гармонии, то есть, со своими соседями, то есть, и везде, в каждой вере, то есть буддийской, то есть там будет, или еще где-то, везде вот эти рэперные точки, это считается путем дхармы или путем праведной деятельности, через которую, если мы хотим получить Мидгард, Земля, век, то есть это нужно принимать каждому для, как бы сказать, как деятельность. И вот как раз-таки это в ДНХ проект, это вот физическая точка старта этого проекта, который готов, который подготовлен. И, то есть, и методологическая, то есть, как бы сказать, документация подготовлена и по концепции общественной безопасности. Потому что для чего это нужно? Для того, чтобы понимать, что происходит не так, как произошла мутация, как произошел этот захват. Как, во-первых, чтобы что-то сделать, нужно понимать, где находишься и почему это произошло. Вот, и уже, а вот этот проект как раз-таки есть такой, как бы сказать, физической точки отправки. Вот. Ну, сначала нам к этому нужно подойти, чтобы нам дали этот, как бы эту территорию под проект развития. Нужно решить будет, в общем-то, массу, как бы сказать, задач. Хорошо. Я предлагаю этот проект выложить у нас на сайте, как одну из статей, для того, чтобы люди могли послушать не только эфир, но и ознакомиться с тем, что ты предлагаешь. Да. Поэтому документацию приведем в порядок уже такой, не просто черновой вариант, а уже чистовой, и выложим у нас на сайте, и там будет запись эфира еще красоваться. Так что помимо того, что кто-то послушает, еще и посмотрит. Понятно. Так, ну и в заключение, вот Ёлка прислала нам такой комментарий, дхарма. Ёлка лесная имеется, так она себя назвала. Дхарма – это долг, который ты должен выполнить в своей жизни по варне. Но так как варны сейчас нет или все перепутаны, то и толком никто не знает, как его выполнять. Только совесть осталась. Ага, хорошо. Ну вот в плане говорить дхармы, если мы говорим о варновости, да, или сословиях, то на каждую варну или сословие есть соответствующие правила и предписания для поведения, да, как должен себя вести представитель той или иной варны. Вот, например, если, как бы сказать, для кшатрия, для воина, да, то есть долгом является, то есть, как бы уничтожить врага, то есть он, ну, должен, да, там, скажем, сражаться на поле боя, там, убивать там, противников. То есть здесь вот эти вот, как говорится, серпатенькие, то есть жаловались, вернее, чернились, что здесь в Москве храм Перуна, там раньше голову приносили туда в жертву ему, ой, кровавый какой. Ну, правильно, приносили голову отрубленных врагов, кто лез на твою землю, как бы, с тем, чтобы ее захватить, это как жертва Перуну приносилась, то есть, ну, враг, да. А, скажем, брамину, то есть, ему нужно, уже он, как бы сказать, находится на несколько другой, ему уже все прощения, да, как бы, потому что, чтобы войти в гармоничное состояние с окружающим пространством, там идет путь смирения первейший, то есть смирение – это слияние с гармонией мира. Вот. Ну и, соответственно, дальше идет там, вся эти прочие процедуры. У нас сейчас это перемешано, как правильно подметил, там, во всякой христианской литературе и прочее, то есть там вот эта сословность, она как бы собрана в кучу. То есть, как бы сказать, если что-то полезно для одного сословия, потому что он должен защищать как бы отечество. А у нас сейчас что там, ну там уж я не говорю там про то, что воет уже это, то есть молятся там, как говорится, молитесь за гонящих вас, ну воин, представляете, если будет молиться за гонящих его, подставлять щеки направо-налево, что получится-то, да? У них изначально морально дух сломлен, то есть, ну, нету как бы иммунитета к сопротивлению. Соответственно, такие же предписания есть и для, как бы сказать, купеческой гильдии, вот, и для работяг тоже, то есть, потому что как раз-таки вот эти все вот программы, они и раскрывают. Вот ты много говорил тоже, вот буквально эфир, почему наши страхи, да, то есть, по сути дела, ты делаешь раскрытие вот этого проекта, то есть, один в один, прям, как бы, мы говорим об одном и том же с тобой, абсолютно, да. Ну да, да. Единственное, что если раньше нас устраивало, скажем так, представление о дхарме, которое дошло из ведической культуры юго-восточной, куда она пришла от нас и в несколько упрощенном виде была донесена до тех народов, которые там жили, и в эту культуру входит учение и о кастовости, и о варновости, то сейчас пришло время более широко смотреть на варновости, поэтому сейчас раскрывается уже не просто каста-варновая система, где 4 основные варны и больше 30 тысяч каст, плюс еще неприкасаемые, а где уже дается более расширенное понятие у варновости, которая изначально, исконно у нас была до упрощения, до индуистского вот этого направления. И поэтому там есть не просто варна предназначения, не просто варна, в которой ты родился, и варна, связанная с кастовостью, то есть с чем будешь заниматься по жизни, то есть ремесленничество свое, либо профсоюз, в котором ты находишься, к кому ты прикреплен, а дается широкое представление, где есть варна предназначение, варна прохождение, варна значение. О чем ты сегодня так вот косвенно сказал, что люди-то развиваются, и кто-то проходит сейчас стадию становления, находясь вот в стадии детей, младенцев, и он может трудиться, может познавать свое тело, развивать свое тело. Наступит момент, когда он станет взрослым, когда он уже будет семьей заниматься, и ему уже недостаточно будет что-то копать, ему нужно будет уже своих детей обучать, чтобы дети что-то делали, либо тех подмастерьев, которые в его мастерскую будут входить. И вполне возможно, что если ему высшее предназначение какое-то дано по жизни, ему предстоит пройти все эти обучения, закончить, скажем так, институт управления и стать управленцем, тем самым витязем, о котором где-то идет разговор. То есть витязь – это не только воин, витязь – это управленец высший, который должен знать и военное искусство в случае, если идет нападение, но и в мирном деле он должен управлять массами. Поэтому управленцы третьей варны – это очень серьезные дядьки такие, которые сейчас днем с огнем поискать надо. Вот те, как управленцы в кавычках, которые сейчас руководят, рукой водят, руководят, они управляют, это, как правило, все-таки представители первой варны и очень-очень невысокого уровня, потому что там еще есть множество подуровней. И их туда поставили не для того, чтобы они управляли, а для того, чтобы они исполняли и исполняли те указания, которые им дают из-за кулисы, либо явно, либо в каких-то таких непонятных приказах, для нас непонятных, для них-то они очень понятны, чтобы они просто исполняли то, что нужно исполнить, и дают им возможность поворовать, чтобы они были на крючке. Потому что, когда человек сидит на крючке, то в этом случае ему всегда можно выставить счет, Он сказал: не исполнишь, мерзавец, мы тебе сейчас от каталажку, и потом зону будешь топтать 10 лет за свое воровство. Ну, а если исполнишь, мы тебе еще повышение, мы тебе еще и это, переведем тебя поближе к кормушке, будешь там еще побольше хапать. Поэтому вот наша сейчас задача разобраться, кто есть кто, кто есть мы. И, на мой взгляд, уже упрощенной индуистской системы кастоварной не хватает нам, потому что наши управленцы, наши жрецы мысли все-таки более шире, нежели чем в индуистском. Вот в чем основное отличие индуистского направления от нашего? И почему вот, когда мы применять пытаемся индуистское, не получается, что-то не складывается? Я уже неоднократно вот такими вопросами многих мудрецов вводил, ну не то чтобы в ступор, а в задумчивость. Так чесали репки, говорили: слушай, да, что-то есть. Я задал простой вопрос. Вот скажите, если мы пользуемся индуистской кастоварной системой, то в этом случае представим себе такое-то обстоятельство. Летел самолет, где было много маленьких детей, и он разбивается где-то в джунглях. Маленьким детям, скажем так, от годика до 3 лет. И вот все погибли взрослые, осталось там 10 детей. Ну, выжили 10 детей. Их нашли поисковики, доставили в центральный город, начинают разбираться, а кто к какой варне принадлежит, кто к какой касте принадлежит. Пользуясь индуистским вариантом, мы не можем это определить. Потому что взрослые погибли, и удостоверения не существует для этих детей. Где они родились, в каком городе, в каком месте, какой касте принадлежали, какой варне и прочее. И поэтому каста варновая система хороша только в том месте, где есть понятие «я где родился, тот я и буду». А вот славяно-русская варность позволяет нам определять, кто передо мной, кто я, какое предназначение, какие пути прохождения, какой опыт, какой уровень души, духовности, там, духа, сущности и прочее, прочее, прочее, вплоть до опыта. Все это учитывается. И поэтому вот время упрощенного видения каст-варновой системы, мне кажется, уже закончилось, во всяком случае, для нас. У них что там будет продолжаться? Это их личное дело. Я говорю сейчас про восстановление Руси. И нам надо уже как-то поднимать тот уровень жреческий, который был до того, когда все стали разрушать, и пользоваться этим инструментарием, который, на мой взгляд, работает как автомат Калашникова, и многие люди об этом подтверждали. Недавно встречался с людьми, которые первый раз, когда меня услышали про варную, вот эту вот нашу славяно-русскую варность, они надо мной так хихикали и смеялись. Да ладно, Алексей, там что-то придумываешь, нигде об этом не написано, ничего. Я говорю: ну, ребята, как это об этом может быть написано, если это был жреческий уровень и уровень управленцев? А там, где жреческий уровень, там веда живая. А там, где управленцам, там веда сказана. Это все передавалось из уст в уста. И никаких записей не нужно здесь было делать. Это уровень управленцев и жречества. И, естественно, когда стали разрушать, то никаких книг особо-то не осталось. Но были какие-то там упоминания об этом, но и то они в литературу не вошли. А вот каста варновая система, она прописана хорошо, потому что там все вот смоделировано для всех уровней, и все хорошо, замечательно. Это первое. И второе, когда они над этим посмеялись, через 3 года буквально встречаемся, и во всеуслышание тот, который смеялся, он говорит: Алексей, знаешь, а ты был прав. Вот та система, которую сейчас ты даешь, вот наша древняя, она проверена была. Сначала я не верил в это. Она была проверена, и потом мы поняли, что, как ты говоришь, наработка как автомат Калашникова. Безотказно совершенно, в любых ситуациях. Не знаю, в современности это мужчина, женщина, ребенок. Вот работает, и все. Вот как ты там лбом об стену не бейся, хоть ты доказываешь, что это нет, все равно работает. И, говорит, когда я начал это применять в жизни, после того, как я это осознал, я понял, сколько я в свое время упустил. Когда вот просто так относился к этому прохладно, и там, либо со смешками с какими-то. Поэтому наша задача сейчас, если уж мы говорим о таком серьезном проекте, как восстановление державности, а по сути ты сейчас говоришь про державность, восстановление Мидгард, Земля, Золотой век, это восстановление державности, это использовать наши наработки, а не упрощенные. Потому что упрощенные не даст нам полной конструкции. Это то же самое, как достать один двигатель и сказать: вот это твоя машина. Нет, машина – это и двигатель, это и шасси, это система подачи топлива, кислорода, и выхлопа, и управления, и тормозов, и все вместе. Недостаточно только руль тебе, чтобы выдали, недостаточно только сиденья, либо корпус автомобиля, либо фару от нее. Так что здесь вот это все надо понимать. И само собой, каждый человек уникален, но есть определенные, ну скажем так, уровни, которые тоже на подуровни разделяются, где на каждом уровне мы должны что-то проявить. Вот тут как раз, если мы дхарму переводим на свое, это служение высшему, божественному предназначению и исполнению, то все становится на свои места. То есть, когда мы с древнего санскрита переводим на русский, ну, чтобы это стало понятно, то многое становится ясно. Поэтому я предлагаю не затыкаться на только упрощенном формате, который когда-то наши предки подарили другим народам для сохранения этих народов, и где это работало и до сих пор продолжает работать, когда там ломают, а все-таки уже восстанавливать наше родовое, ибо очень серьезные замашки сейчас у нас, очень серьезные проекты, очень серьезные взгляды. А вот просто мелкими какими-то такими вот укусиками мы не справимся. Цельная картина должна быть. Совершенно с тобой согласен, Алексей, и ну, как бы скажу более, то есть вот эти вот рэперные точки, которые вот изначально, о которых я начал говорить, это лишь точки, ну, как бы сказать, акцента, на чем, о чем мы говорим, да, что такое путь правил, а уже все должно выстраиваться сообразно нынешнего времени, да, где мы живем, нынешнего народа, да, в котором это проявляется, потому что они, как бы вот им было дано, это как для сохранения их народа, они как хранители, по сути, считаются, но у нас, как бы, свой уклад, да, и мы должны, конечно же, из этого исходить. Вот. А это лишь вот такие как бы рэперные точки, как бы сказать. Но раскрывать мы их должны в своих образах, через наших родных богов, и, то есть через наше миропонимание. Потому что, ну, у индусов одно миропонимание, то есть у нас немножечко как бы оно, как бы сказать, иное миропонимание. Хотя оно вот этих, в рэперных точках сходится как раз-таки. Вот. Мы вот здесь сводим как раз-таки рэперные точки между народами другими. То есть, и неважно, это индусы или не индусы, это те народы, которые, как бы сказать, направлены на, то есть, чья деятельность направлена на созидание, и, ну, по крайней, по меньшей мере, жизнь на своих территориях, то есть, в гармонии, в ладу с окружающим пространством. То есть, для каждого народа есть свои там правила, есть свои какие-то предписания. И, естественно, если мы говорим вокруг русского народа, вся ментальность здесь выстроена именно вокруг русского народа, да, именно ментальность, то мы должны исходить из этой ментальности древней русского народа, витязи. И как ты говоришь, то есть это очень, да, такие серьезные дядьки, которые, в общем-то, должны обладать знанием в очень многих спектрах жизни. Если, ну, ранее говорить, то есть мы сейчас даже не за индусов говорим, а за арийские тематики, когда вот есть Махабхарата, такой фильм, да, там актеры индусы, но это как раз-таки, как бы сказать, экранизация тех событий, которые, в общем-то, происходили на землях ариев, то есть землях наших предков. И там, в общем-то, все есть, начало и конец, и прочие моменты, те нравственные ориентиры, там раскрывается все, вообще все, вот реально. И как по некоторым представлениям это и является единственная верная летопись происходящего, то, что происходило в мире, да, и оно там не так, там, 5000 лет, а оно гораздо, ну, как бы сказать, раньше это все происходило, все эти войны, катаклизмы, они там не тысячелетиями, там буквально это вот середина века, там, эти все начала. Но я говорю, можно рэперную точку ставить от указа Петра, при Петре Первом, то есть смена календаря. То есть уменьшилось, вот в связи с этим уменьшилось, и продолжительность жизни уменьшилась. То есть это ознаменовало наступление как раз-таки Кали-юги. Вот, потому что, скажем, Кали-дедар, он увеличивает и продолжительность жизни, и все другие моменты. Ну, те, кто разбирается в этом, они это понимают. Я имею в виду вот непосредственно вот эти таблицы структур Кали-дедара. То есть там продолжительность жизни многократно увеличивается, но это, по сути дела, и есть, то есть мерность, другая мерность, то есть по времени, по всему прочему. И, конечно же, мы должны основываться на традициях своих предков, что сохранилось, что где-то там по углам, по закоулкам, там где-то еще что-то сохранилось, и вот там мы это собираем и как бы собираем конструкцию, по сути дела, разрушенную, да, то есть мы простраиваем рэперные точки, а уже вокруг этого уже наращиваем все вот эти системы. То есть именно так, как оно должно быть, так вот, как ты говоришь, именно вот исходя из нашего. Да, согласен с тобой. Если свое потеряно, то необходимо его искать. И вполне возможно, как следопыты поступают, отталкиваясь от того, что похоже на наше, можно подойти к тому, что есть наше родовое. И поэтому, благо, сохранились индуистские направления очень многие, сохранилось у них очень многое. Конечно же, мы понимаем, там было что-то упрощенное, было что-то для них специально подготовлено. Но основа единая, общая, как говоришь, арийская основа, она существует. И поэтому, благодаря тому, что там сохранено, и изучая наши летописи, народные сказания, предания и наших мудрецов, которые из уст уста что-то передавали, мы можем выстраивать уже полную схему, полную систему или дополнять то, что где-то вот попало или пропало. Ладно, еще вопросики появились, идем дальше. Самадхи, как варну свою узнать, есть сайт какой или как? Это, судя по всему, вопрос ко мне, потому что вот про варну. И здесь тоже про варну продолжение. Арткейс, добрый вечер, благодарю за ваши труды. Алексей посмотрел многие ваши лекции, мне 33 года, считаю, что сейчас нахожусь во второй варне. И все-таки как понять свою варну предназначение? Арткейс и Самадхи. И все эти лекции, чтобы сейчас не превращать в лекцию Алексея Орлова, поскольку у нас другая тема, существуют в открытом виде на нашем канале в Ютубе и у нас на сайте slavoradio.org. Наберите «Славяно-русская варновость» и начните с того, что такое, там прям есть «Славяно-русская варновость», применение в жизни, «Славяно-русская варновость», практическое применение, вот эти лекции. А дальше ссылочки, прям что такое первая варна, как определить, что такое вторая, как определить, третья, четвертая, дальше социальные уровни, касты, варны и сословия, все вот там разложено по порядку. Наберите, не ошибетесь, и там достаточно простым языком все рассказывается и описывается. Так что сейчас не хочу на этом останавливаться, дабы не затягивать наш эфир. Дальше. Олег Князев. Насколько я знаю, ночь сварок закончилась в 2012 году. Сейчас предрассветное время. Как это сказывается на сегодняшних событиях? Все ускоряется. Еще как? Ну, мне кажется, это риторический такой вопрос, потому что неоднократно уже мы говорили о том, что да, все ускоряется, еще как ускоряется, но если есть что-то дополнить, пожалуйста, дополни. Ну, вот по первому моменту, о котором ты озвучил, по варновости хотел бы, ну, не то чтобы дополнить, но высказать свое видение, да, то есть как определить, с какой варновости человек. То есть очень простой. Вот я сегодня говорил о том, что раньше детей в школе спрашивали: мальчик, а кем ты хочешь стать? Или девочку, да? И, то есть, что такое варновость? Это вот, ну, как бы предрасположенность к определенному виду деятельности. И, соответственно, отвечая на эти вопросы, можно определить, в какой, в общем-то, варновости находится человек. То есть, ну, то есть чем ему заниматься, каким видом деятельности. Вот. Ну, а там подробно расписано, думаю, на тех ссылках, о которых... Да, да, давай тогда еще уточню. Дело в том, что первая варна всегда мыслит здесь и сейчас. Вот сейчас я взял лопату, сейчас копаю, и я вот когда закопаю, я получу вот это. Здесь сейчас в лучшем случае на один день вперед. Ну, потому что человеку, который занимается простым трудом, горшки делает, там, кузнец или что-то еще, просто вот простым трудом ему нравится это делать. Вот у него душа горит за это, и вот прям вот он мастер в своем деле. Ему дальше, например, там, что будет через 10 лет, ну, мысли совершенно необходимости нет. Вторая варна – это те, кто уже связан с людьми, кто связан уже с ответом за то, что происходит вокруг них. Тот же самый купец, тот же самый производитель, тот же самый мастер. Он уже с подмастерьями связан, с каким-то твоим советом или с чем-то еще. Он отвечает за что-то уже большее. И поэтому он обязан мыслить уже с точки зрения выгоды, то есть на год вперед. А что будет через год? Вот сейчас мы делаем вот это. А может быть, надо другое делать? А что будет, если мы вот так начнем? А что будет? И так далее, и тому подобное. У него уже мысли там на год вперед, на пятилетку, десятилетку. Вот так вот мыслит. Третья варна – это уже необходимость мыслить обо всем и сразу. Поэтому они мыслят на жизнь вперед. Поэтому третья варна имеет право и на смерть, и на жизнь посылать людей. Причем они впереди планеты всей, и впереди войска идут сами. Они никогда не прячутся за спины врагов, за спины друзей перед врагами. Да. И поэтому это честные, отважные люди. Но если это в мирное время, они обязаны мыслить не только своим предприятием, о том, как это предприятие в державности существует. Если это руководитель какой-то отрасли, значит, как эта вся отрасль существует. Если это руководитель какого-то региона, как регион существует. Ну, сравните после, с тем, что сейчас есть эти рукой водители, да, и с третьей варной. Вы видите, что несовпадение полное. Поставлены как будто бы случайные люди, а может быть, не случайно случайные поставлены. А четвертая Варна, она мыслит уже не просто на свою жизнь вперед, она мыслит жизнями вперед, на многие столетия в родах, и они понимают, кто, когда, кем родится, и поэтому они способны принимать веду живую, подсказывая, как все будет развиваться. Потом она трансформируется в веду сказанную, потом в веду писанную, и в конечном итоге в веду в виде догмы, либо в виде инструкции, вот для первой варны. Поэтому вот эти моменты, когда мы начинаем разбираться, мы понимаем, как что устроено. И вот когда ребенка маленького мы спрашиваем, если хотим понять, какой варне он принадлежит и какое у него предназначение по жизни, не с точки зрения профессиональной деятельности, а с точки зрения его бытия в жизни, вообще проявления себя. Потому что варна, в первую очередь, это не род занятий, это бытие человека, бытие, чем он будет заниматься не как профессионал, а как он будет в жизни себя проявлять вообще с другими людьми, с общественным миром. То в этом случае задаем вопрос, вот кем ты хочешь быть? Он говорит, я хочу быть таким-таким-то. Ну, многие дети ответят, я хочу быть таким-таким-то. Хорошо, а каким ты воспринимаешь окружение? А каким ты воспринимаешь мир? А что бы ты хотел в этом мире изменить? И вот ответы в разных варнах будут совершенно разные, с предназначением. Например, тот, который в первой варне говорит, я хочу, чтобы мир был счастливый, красивый, и чтобы у меня было все. Конфетка, мама, папа, там, солнечный круг, небо вокруг и так далее. Вторая варна, она уже будет говорить с точки зрения того, а как с другими взаимодействовать, чтобы и другим было хорошо, но чтобы при этом польза была тоже мне. Третья варна, она сразу говорит, что вот мир должен быть уникален для каждого с точки зрения счастья для каждого. Вот в этом уникальность мира, чтобы человек мог себя проявить и развить свои самые лучшие качества, а не просто мне-мне-мне. А четвертая варна, он такой вам загнет, что вы скажете, ничего себе, это как это? Ребенок такое может сказать. Вот, поэтому вот не одним вопросом определяется варновость, не какими-то там только выборами, ну, например, как вот раньше была у нас такая, клали серп, клали, например, там четки, клали что-то еще, там меч, к примеру, еще что-то, и ребенок выбирал, говорит, а, ну, раз меч взял, значит, воин, если... Это не совсем так. Это да, это намеки. Это не совсем так. Тут же вопрос возник. А вот, к примеру, можно ли по звездочтению определить по дате рождения? Вы знаете, вы можете определить какие-то определенные качества, но это не совсем будет варно. Так что вот, ну, посмотрите славяно-русскую варность. Там очень-очень много что рассказано. Прям подробно все рассказано. Не пожалеете. И вы потом начнете это когда применять в жизни, поймете, насколько это все просто и по крови нам близко. Это наше родное. Это не искусственное, выдуманное, это наше родное. Ну что, в принципе, все вопросы я обозначил, все реплики прочел, и нам надо подводить итог нашей сегодняшней встречи по теме проекта «Мидгард. Земля. Золотой век». Подводи итог, как ты его видишь, а потом я закончу. Да, хорошо. Ну, в общем, вот сегодня состоялось, в общем-то, первичное ознакомление с самой идеей вообще проекта. Ну, прежде всего... в том, что сейчас нам нужен такой проект, совместный проект, который бы, в общем-то, был, ну, как бы сказать, единым для многих людей, то есть на рассмотрение, да, то есть на дополнение, на обсуждение, то есть вот как раз-таки на формацию такого проекта, то есть потому что у каждого... То есть из нас, то есть или тех, кто, в общем-то, радеет, да, за, как бы сказать, державность, да, за отечество, есть наработки свои. Вот согласно общим миропониманиям, вот это все нам нужно выстроить во взаимном диалоге, во взаимном дополнении. И, соответственно, вот свой-чужой, очень важен такой момент, свой-чужой, поскольку вот эта вот, как бы сказать, преамбула, она как бы является такой точкой, как бы сказать, соприкосновение, да, то есть здесь уже ясно, то есть мы конкретно говорим, вот мы опираемся вот на то-то, то-то, то-то, то-то. Вы согласны с этим? То есть если человек с этим согласен, ну там все это, ну данный момент, мы идем дальше, уже с этим человеком, ну как бы продолжаем разговаривать. Если кто-то не согласен, то есть с определенными вот этими точками, ну того, что нужно построить, скажем так, да, то уже к нему вопросы уже, ну, возникают. Либо ты что, против того, чтобы народ хорошо жил там, ну, условно, да? Вот, и первично сейчас, как ты уже сказал, то есть выложим информацию по проекте на ознакомление, да, и то есть работу с этим проектом, то есть уже, то есть, потому что нам сейчас нужно создать совместно, то есть некий проект, для построения будущего. То есть вот здесь это наше видение, То есть, каким образом это, через какие реперные точки, то есть, вехи, да, то есть, нужно проходить там, не имеет значения, откуда они там что-то взяты, хотя это имеет значение, это из веданты взяты, а у веданты, у знаний, у нее нету ни национальности, ничего, она просто веданта, это просто знания, которые, в общем-то, от наших предков, в общем-то, пришли к нам. Вот. И вот опираясь как раз-таки на ведическое знание, то есть и договариваться, кому договариваться, а вот именно жреческому сословию, то есть или как там, сейчас модно там, знаю, там, советы мудрецов, съезжаться, то есть, ну, нету необходимости такой сейчас, достаточно начать с обсуждения общих точек соприкосновения, из понимания того, кто есть кто, да. То есть вот там в Совете, в народном общественном движении, Народный Совет Русь, то есть, ну, это уже как бы она такая межрегиональная или там масштаба другого, то есть там существует президиум. То есть вот как раз-таки я и, как бы сказать, не то что рекомендую, а вижу, что именно из этого президиума нужно делать Совет мудрецов. То есть тех людей, которые показали, во-первых, себя, кто они и что они. Потому что наряженных-то очень много, и красиво говорящих очень много. Вот. Во-первых, вот начать с этого, да, и уже обсуждение с теми людьми, которым отзывается то, о чем мы с тобой здесь говорим, да, по сути, мы говорим за одно и то же понимание, то есть, потому что проект, он очень обширен, очень обширен. То есть, с тех реперных точек с чего начать. То есть, я вот увижу, что начать нужно с организации советов. Во-первых, на местах самоорганизации, то есть по всем тем моментам, о которых ты говоришь, то есть и там и бизнес, и не бизнес, то есть самобытность, построение самобытности вот, на месте, конкретно на месте. И уже взаимодействие между собой. Потому что и, то есть, все имеет значение. То есть с учетом знаний о варновости, кто чем должен заниматься и прочее. То есть, ну, применять это уже знание, соответственно, на практике. То есть витязи, да, то есть тоже, то есть тут не все пройдут в это, то есть здесь тоже через присягу, служение народу там и определенные моменты тоже, заход. То есть мы здесь тоже ставим свой-чужой. И то есть я говорю, вот у меня сейчас был обряд, то есть обряд он как бы не состоялся, то есть я его тормознул, то есть не стал проводить, потому что у какой-то одной там дамы в темных очках там сверкнул это, то есть и там что-то там они... Вроде бы все всем совсем согласны, а вот что-то не дало, да, и там, ну, я думаю, до них, в общем-то, для кого, кто по-настоящему, говорится, что-то хочет услышать, понять, проявиться, вот, это все выровняется, да, а лишнее все уйдет. Вот, поэтому я предлагаю вот как раз начать вот с таких вот образований именно. Народный совет – это, по сути, совет мудрецов. То есть, и вот что бы я еще предложил? Тебе вот как медийное пространство, да, за медийное пространство все вот это отвечаешь, на данном этапе вот, как бы сказать, возглавить вот это вот, как бы сказать, народный совет именно вот по формированию всех вот этих вот и связей со всеми другими моментами. Хорошо. Я думаю, по формированию вот этого совета и взаимодействия мы будем обсуждать, когда будут появляться кандидатуры. Ну, потому что так или иначе уже Народное славянское радио этим занимается, и оно сформировано, да, оно сформировано. Вопрос только в том, что кто еще войдет для того, чтобы этот совет получился, этот совет уже образовался в полной мере. Так что здесь одним Алексеем Орловым или одним Народным славянским радио, наверное, не обойтись. Нужно еще действующие люди. Вот такая у нас ситуация. Все формируется, исходя из количества людей, понятных целей и возможностей. Ладушки, благодарю тебя за очень повествование доброе. Мне же остается напомнить о том, что сейчас, помимо разных проектов, которые связаны с управленческими вопросами, вопросами мировоззренческими, еще появилось направление, которое позволит нам получать необходимую продукцию непосредственно от тех, кто ее производит. Продукции и услуги. Поэтому был запущен русский купеческий ряд. Сейчас он находится в стадии заполнения. Поэтому кто у нас честный производитель, кто у нас мыслит державно, а не просто о своем кармане, милости просим, пожалуйста, присоединяйтесь, заполняйте выкладистые товары и услуги, и через какое-то время уже будет открыт этот русский купеческий ряд как полноценный портал для широкого обозрения, куда можно будет заходить каждому, ну и приобретать то, что нужно, либо поставлять то, что нужно. Дальше там будет предусмотрено, и вернее так уже сейчас предусмотрено, это вакансии, потом дальше мероприятия там обязательно будут предусмотрены. Это, в общем, полноценный портал для жизни всех русских людей в широком смысле этого слова. А в дальнейшем русско-купеческий ряд должен стать объединяющим информационным и практическим центром для кооперации, для взаимодействия на тех уровнях, про которые мы говорим постоянно, когда мы сами себе хозяева, сами производители, производим и для себя, и для своих близких. И, в общем-то, являемся хозяевами своей жизни и земли, на которой живем, за которую мы обязаны отвечать перед нашими предками великомудрыми и перед нашим наследием, которое мы после себя оставим в наших детях, внуках и правнуках. Друзья, мы обсуждали проект «Мидгард. Земля. Золотой век». Надеюсь, продолжение будет. Продолжение будет уже с точки зрения практического направления. Как, да что, да как. И каким образом, и сколько раз. Так что прощаюсь с вами. Не прощаюсь навсегда. Желаю всего самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.